Мы долго сидели и смотрели вслед катифнатам, уплывавшим к горизонту. Меня охватило неведомое дотоле желание последовать за ними в их таинственном путешествии и пуститься в разгул. «Итак, завтра утром, — вдруг спросил супротивка, — отплываем прямо в море?» Фредриксон посмотрел на морской оркестр. «Наш оркестр — речное судно, — осторожно сказал он, — движется с помощью колес, без парусов. «Примем решение, сыграв в орлянку», — сказал супротивка и поднялся с места. «Зверок-шнырок, дуй сюда с пуговицей!» Зверок-шнырок пулей выскочил к нам из полосы прибоя и принялся опустошать карманы. «Достаточно одной, милый племянничек», — сказал Фредриксон. «Извольте», — восхищенно воскликнул Зверок-шнырок, — «какую вам нужно? С двумя или с четырьмя дырками? Костяную, плюшевую, деревянную, стеклянную, металлическую, перламутровую? Одноцветную, пеструю, в крапинках, полосатую, в клетку? Круглую, вогнутую, выпуклую, плоскую, восьмиугольную? Или...» «Давай простую для брюк», — сказал супротивка. «Ну, я бросаю. Решка, выходим в море. Смотри, что там». «Дырки!» — возвестил Зверок-шнырок, уткнувшись носом в пуговицу, чтобы разглядеть ее в сумерках. «Тьфу!» — сказал я. «Орел или решка?» В этот миг Зверок-шнырок шевельнул усами и смахнул пуговицу в трещину в горе. «Прошу прощения! О, Боже!» — воскликнул Зверок-шнырок. «Возьмете еще одну?» «Нет!» — сказал супротивка. «В орлянку играют лишь раз на дню. Теперь пусть все устраивается само собой. Я хочу спать».